Кое-как я перешла речушку, но хризантему мне все-таки не удалось сорвать. У самого берега я поскользнулась и, чтобы не упасть, ухватилась за ветки колючего кустарника. Бедные мои руки, как же я их изодрала! Да, если бы не этот печальный случай, заставивший меня лить слезы в вечерних сумерках всю дорогу до особняка, я назвала бы сегодняшний день самым веселым и счастливым в моей жизни. Кямран, я убежала в чужие края, так как ненавижу тебя. Но теперь ненависть душит меня. Мне уже мало, что нас разделяет пространство. Я хочу совсем убежать из этого мира, где ты живешь и дышишь. Я твердо решила, ни за что не останусь в этом доме. Поэтому часто бываю в Измире и наведываюсь в отдел образования. 2 месяца назад я встретила здесь свою старую воспитательницу, сестру Берениш, которая еще в пансионе симпатизировала мне. Я рассказала ей о своих мытарствах. Вчера мы опять встретились с ней на пароходе. Сестра Берениш обрадовалась. «Фериде, я уже несколько дней ищу тебя. Для нашего пансиона в Каратина нужна учительница турецкого языка и рисования. Я порекомендовала директрисе тебя. Комнату снимать не придется. Будешь жить при пансионе. Ты ведь привыкла к нашей жизни». Сердце мое взволнованно забилось. Мне показалось, если опять попаду в этот мир фимиама, тяжких звуков органа, мне удастся вернуть частичку своего детства. Я ответила, не задумываясь: «Хорошо, масьер, я приеду, благодарю вас». Сегодня, прежде чем отправиться в Каратина, я зашла в отдел образования за документами. Мне сказали, что заведующий отделом уже 3-й день разыскивает меня. Ну вот так всегда. Увидев меня, заведующий закричал: «Заставляешь ждать себя, дочь моя? Тебе повезло, есть хорошая вакансия, поедешь в школу Кушадасы». С одной стороны, спокойная жизнь пансиона, но, может быть, в Кушадасы меня действительно ждет хорошее место. Как быть? Ведь я уже дала слово работать в карантина. Минуты шли, а я все размышляла, что выбрать: тихую жизнь или, возможно, опять нужду и лишение. В трудностях есть своя прелесть. Я подумала о наших заброшенных малышах, школьниках, чьи жизни калечатся в грубых руках. Эти несчастные, словно цветы, побитые морозом, ждут хоть немного солнца, немного ласки, чтобы согреться. Тому, кто дает им это тепло, они дарят любовь и признательность своих прекрасных сердец. Я чувствовала, что, несмотря ни на что, полюбила этих маленьких нищих. Разве Мунисе не из их среды? Да и 2 года самостоятельной жизни меня кое-чему научили. Свет причиняет страдания больным глазам, счастье приносит боль раненому сердцу. Тьма — лучшее лекарство как для больных глаз, так и для разбитых сердец. Я стала учительницей, чтобы заработать на жизнь. Мои расчеты оказались неверными. Человек этой профессии может в один прекрасный день умереть с голоду. Впрочем, это не страшно, ведь моя работа позволяет мне делать добро людям. Разве это не счастье — жертвовать собой ради блага других? Да и невозможно воскресить умершие сновидения прошлого. Меня уже не волнует терпкий запах фимиама и грустные аккорды органа, когда-то звучавшие в моих ушах, тоже умолкли. Я улыбнулась, подумав о будущих учениках в Кушадасы, лишенных любви и ласки, которые мне предстояло скоро увидеть, и сказала: «Хорошо, бей эфенди, я поеду». Мне ничего не хотелось говорить в особняке до тех пор, пока не придет приказ. Но один случай вынудил меня к этому. Экономка уже давно говорила со мной как-то очень странно. Вчера ни с того ни с сего она сказала: «Дочь моя, с каждым днем я люблю тебя все больше и больше, и не только я одна, все мы». Ферхунде и Сабахат — девушки молодые, но они не украшают дом. После твоего приезда все стало по-иному, у тебя чудесный характер, со знатными ты держишься как знатная, с людьми маленькими как маленькая. Я не придавала никакого значения этой болтовне, считая, что экономка просто говорит со мной как с коллегой, но вечером в тот же день старая женщина вдруг разоткровенничалась. «Дочь моя, — сказала она, — как бы нам сделать, чтобы ты покрепче привязалась к этому дому? У меня есть кое-какие планы. Только смотри, не подумай чего-нибудь. Клянусь Аллахом, со мной об этом никто ничего не говорил». Мне было ясно, экономка действовала по чьей-то указке, но я не подала виду. Видимо, женщина стеснялась говорить напрямик и начала издалека. «Наш Бей Эфенди не такой уж старый человек, я его знаю с детства. Он не красавец, но представительный, богатый, да и характер у него неплохой. Без хозяйки дому придется худо. Не сегодня-завтра Ферхунде и Сабахат выйдут замуж. Не дай Аллах, попадется какой-нибудь ублюдок, плохо нам будет. Фериде ханым, девушка может выйти замуж за молодого человека с закрученными усиками, но такого богатого она не найдет. Ах, если бы мы нашли для нашего Бея подходящую девушку! Что ты скажешь, дочь моя?» Я молчала и только горько улыбалась. Мне всегда казалось, что Решит Бей Эфенди относится ко мне с уважением, придает большое значение моим занятиям с девочками. Он мог часами шутить с нами, играть в мяч. И выходит, все это... Мне вспомнились слова секретаря отдела образования: «Если бы Решит Бей захотел, вас непременно назначили бы учительницей французского языка. Очевидно, у него какие-то свои планы». Несколько лет назад подобный разговор возбудил бы меня, но теперь я только сказала как можно равнодушнее: «Мы могли бы стать с вами свахами и найти Решиту Бею хорошую невесту, но жаль, что я на днях уезжаю в Кошадасы. Через несколько месяцев туда приедет мой жених, и мы отпразднуем свадьбу. Да пошлет вам Аллах покоя, моя дорогая. Хочу пораньше лечь». И я прошла мимо ошеломленной экономки к себе в комнату. Кушадасы, 25 ноября. Еще в Измире, перед тем, как ехать в Кушадасы, я без конца радовалась и говорила сама себе: «Кушадасы — это так похоже на мое имя. Кушадасы — это птичий остров. Там я обрету душевный покой и счастье, которое ищу уже столько времени». Предчувствие не обмануло меня. Я полюбила Кушадасы. И не за то, что это красивое местечко, нет. Кушадасы не оказался, как я мечтала, экзотическим островом, где мы с Мунисе, этим рыжим попугаем, будем жить мирно и одиноко, как Робинзон Крузо. Не думайте, что мне здесь очень спокойно, вовсе нет. Напротив, работать приходится больше, чем где бы то ни было. Так почему же, спросите вы? Ответ немного смешной. Но что поделаешь, если это правда? Я люблю Кушадасы как раз за его неблагоустроенность и непривлекательность. Мне кажется, что природа, желая причинить человеку тайные душевные страдания, создала не только красивые лица, но также и красивые города, красивые моря. Когда я месяц тому назад приехала в этот город и явилась в школу, старая учительница, женщина лет 50, посадила меня перед собой и сказала: «Дочь моя, в течение 3 месяцев я потеряла 2 сыновей, отдала их черной земле. Это были такие крепкие ребята. Глаза мои не смотрят на этот мир. Тебя прислали к нам на должность второй учительницы. Ты молода и, по-моему, образована. Передаю школу тебе. Руководи ею, как знаешь. У нас есть еще две учительницы, две старухи. От них мало толку.